Ночь на 18 июля 1924 года. Видение Матери Мира. Под утро сон перешел в видение, которое я сознавала уже вне сна. Яркое утро. Стою посреди покинутых дворцов романо-готического стиля. Мое существо как бы раздвоилось. Одно я осталось стоять среди развалин, другое я, закутанное в белые тонкие одежды, стало удаляться. Ступая по воздуху, уходило как бы вглубь синевы. Но вот на небе, безоблачно-бирюзовом, появилось вдали яркое белое облачко, которое стало приближаться и приняло форму женской фигуры в сверкающих белых одеждах. Одежды эти, переливаясь ослепительным блеском и голубым серебром в тенях, начали разворачиваться и принимать различные формы, одна как бы вытекающая из другой. Внезапно серебро одежд рассыпалось на многоцветные искры, которые так же быстро вновь собрались в серебро и гармонию магнетических движений, в радужную спиральную звезду додекаэдрон, необычайной красоты и образующей почти круг на ослепительном серебряном поле. Звезда эта искрилась, вибрировала и казалась живой. На фоне ее из петли спирали вырисовывались белая челма, митра, иконописный лик старца с белой бородой, плечо и рука в белом одеянии. Перед ним на переднем плане с правой стороны в полуобороте сидящая женская фигура в голубовато-лиловых тонах, более реальная, нежели старец. Голова и лик ее накрыты плотным платом, виднелся лишь подбородок слегка телесного тона, на покрывале рисунок квадратов, очерченных радугою. Женщина эта подняла руку телесную, украшенную серебряными обручами, и, как бы отстраняясь от чего-то внизу, на земле, повернулась к старцу. Серебряные обручи на руках. Окончание фразы неразборчиво. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читала Ирина Ересанова.